Третье. Рад помочь. Тезис. Уайт постоянно помогает людям, при этом у него есть какой-то скрытый мотив. Возможно, он искупает прошлые грехи или скрывает грехи нынешние, когда завязывают дружбу, чтобы потом использовать ее в своих целях. Но каковы бы ни были его мотивы, нужно отдать должное его поступкам. В конце концов, люди могут скрывать прошлые грехи, становясь еще большими грешниками, использовать других посредством запугивания, а не великодушия и щедрости, и завязывать знакомство с дурными целями, а не хорошими. Некоторых филантропов интересует не сама благотворительность, а состязание с другими филантропами. «Я пожертвовал больше денег, произведений искусства, акров земли, чем ты». И опять, хотя мотивы могут быть сомнительны, следует оценить их стремление к конструктивному состязанию, поскольку существует множество людей, состязающихся деструктивно. Большинство тех, кто играет в «рад помочь», имеют и друзей, и врагов, и тех, и других заслуженно. Враги критикуют их мотивы и стремятся преуменьшить значение их поступков. Друзья благодарят за поступки и преуменьшают значение мотивов. Поэтому так называемое объективное обсуждение этой игры практически невозможно. Те, кто объявляет себя нейтральным, вскоре обнаруживают, на чьей они стороне. Как способ использования людей, эта игра в Америке составляет основу так называемых public relations, связь с общественностью. Но потребители с радостью принимают в ней участие, и, возможно, это самое приятное и конструктивное из всех коммерческих игр. В другой связи, однако, это одна из наиболее достойных порицаний семейных игр на трех участников. В этой игре отец и мать соревнуются за внимание детей. Но следует отметить, что даже в этом случае игра сохраняет некоторую конструктивность, потому что существует множество деструктивных способов состязания, например, «мамочка больна сильнее, чем папочка» или «почему ты любишь его больше меня?».